Это какое же? Юр, а может, он просто честный, а? Ну, вот такой нормальный, честный мужик, порядочный, грамотный, профессиональный, с хорошими мозгами и приличным опытом. И он действительно хочет снова поставить наш отдел на ноги и вернуть его в былую форму. Почему мы изначально решили, что такого не может быть? А потому что этого не может быть, — отрезал Юра. Ася, ну где ты таких видела за последние годы? Ну откуда им взяться, честным-то? Ну ладно бы он был нашим родственником. Тогда можно было бы надеяться, что его сформировала старая школа. Но он же молодой, ему 34 года, а советской власти уже 15 лет как нету. Где же ему было получить такое профессиональное воспитание, где говорилось бы про честность, порядочность? Он что, с луны свалился, наш начальник? Да он из такой же школы милиции вышел, что и Симаков, и Дуненко, и все прочие, про которых мы с тобой много всякого разного знаем. Как профессионал он формировался тогда, когда все мерилось только на деньги и власть, а не на честность и любовь к людям. Что, не так? — Так, — вздохнула Настя. — Ты смотри, Юр, что с нами жизнь-то делает, а? Мы с тобой сидим и на полном серьезе рассуждаем, что в наше время честному и добросовестному начальнику взяться неоткуда. Мы уже не верим в то, что такие начальники вообще существуют. А если что-то похожее возникает на нашем пути, мы уверены, что за этим кроется какая-то каверза. Мы же в моральных уродов превратились. Ну ладно, хватит оплакивать наши погибшие идеалы. Их все равно уже не реанимировать. Давай работать. Тебе что-нибудь удалось узнать? Насчет убитого 100 лет назад любовника Погодиной? Да пока ничего. Мы же ни имени его не знаем, ни даже адреса, где он жил. Черт бы взял этого Пашу Седова с его деликатностью. Ссориться он, видите ли, с бабой своей не хотел, — проворчал Коротков. Будь я на его месте, я бы из нее душу вытряс, а узнал бы, на чьи деньги живу. Жаль, но ничего, я сама попробую. Может, мне повезет? Ну, ты смотри, — строго произнес он, — не очень-то там. Чистякова с собой возьми для надежности. Пусть он за тобой присмотрит, а то проиграешь ты в пух и прах. — Не проиграюсь, — улыбнулась Настя. — Я не азартная. Ой — Ой-ой-ой, кто бы говорил? Она набрала номер телефона, мысленно похвалив себя за то, что помнит его наизусть. Договорилась о встрече и разложила перед собой полученные ответы на многочисленные запросы. «Надо успеть сегодня сделать как можно больше». Ведь завтрашний день для работы будет потерян. Водка в привычных количествах уже не помогала. Павел пил все больше и больше, а забытье не наступало. Легче становилось только, когда он говорил вслух. А говорить об этом вслух он мог только Наташе, своей бывшей жене. Почему-то ее он совершенно не стеснялся. Никому другому он не мог бы рассказать о том, что у Милены, оказывается, был любовник. Какой-то Олег Канунников. Да кто он такой? Откуда взялся? Когда Мила с ним спуталась? Зачем? Чего ей не хватало? Да нет, никаким друзьям-мужчинам он не смог бы этого сказать. Ни за что не признается он, что ему, Павлу Седову, изменяла женщина. Это все равно, что признаться в собственной неполноценности. В каком-то своем тайном изъяне. А с Наташкой хорошо. Она умелая и опытная утешительница. Она ни разу не припомнила Павлу, что он и сам изменял ей направо и налево. Ну и что? Да, он такой. И все мужики такие. И с Миленой было то же самое. Он, как и прежде, проводил досуг разнообразно и сексуально насыщенно и совершенно не считал это изменой. Когда девки все время разные, и ты даже не помнишь их имен и лиц, разве это измена? А вот то, что сделала Мила, — это самая настоящая измена, примириться с мыслью, о которой Павел не мог. Но как это возможно? Как и почему? Наташа только что ушла, а Павел полулежал в широком мягком кресле и вспоминал все то, о чем они говорили. Со сладострастностью мазохиста Павел подробно рассказывал бывшей жене, как заботилась о нем Милена, как любила его, как тревожилась о его здоровье, как не могла прожить без него даже нескольких дней. И как благодарна была ему, когда он помог ей оформить развод, как плакала и целовала ему руку, когда он согласился забрать ее родителей из Средней Азии и поселить поближе к дочери. Месяца через три после их знакомства снова дала знать себя спина. Милена забеспокоилась, но Павел махнул рукой и сказал, что у него межпозвоночная грыжа, и нужно всего-навсего поколоть несколько дней лекарства, и все пройдет. Так и случилось, но Милену это не остановило. Она уселась за компьютер, долго бродила по разным сайтам в интернете, потом звонила в какие-то клиники и, наконец, заявила, что Павлу нужно сделать снимок, потому что без снимка ни один врач консультировать не будет. «У меня нет времени», — отрезал Павел, — «и вообще это все глупости». «Я понимаю», — мирно согласилась тогда Милена, — «ты много работаешь, и у тебя нет времени, чтобы поехать в поликлинику на рентген». «Но я узнала, можно вызвать рентгенолога на дом. Он привезет установку и все сделает. Я с ним уже разговаривала. Он сказал, что может приехать как угодно поздно, даже в 11 вечера. И пусть врач-невролог тебя осмотрит и напишет заключение. Он тоже может выехать на дом в удобное для тебя время. Ты только назначь день».